Немарочное позиционирование. Технология уникального торгового предложения УТП от английского USP – Unique Selling Proposition. Предполагаемый товар, услуга имеет очевидно уникальное свойство, которым он заинтересует потребителя. Это самая известная и самая старая технология позиционирования. Например, одна российская компания предлагает специально обученных альпинистов, которые залезают на высотные сооружения и без остановки технологического производства ремонтируют эти здания и сооружения. Проблема. Потребительская мотивация у людей делится на два сорта. Она может быть логической, то есть рациональной, или эмоциональной. Технология УТП заключается в том, что в основе она работает с логической мотивацией, которая требует долгого подробного объяснения. А это время, место, а значит и деньги. УТП есть далеко не у всех вещей, потому что не все вещи уникальны. Технология УТП, которого нет, модификация УТП, предлагаемое свойство товара, услуги объявляется уникальным, так как об этом объявлено впервые. Технология УТП, которого нет, применяется очень часто. Достаточно посмотреть рекламные ролики, которые идут по ТВ, чтобы убедиться, что большинство из них как раз сделано по этой технологии. Стирает этот порошок, как и любой другой этого класса. Но дело в следующем. Когда этот продукт этой марки вышел на рынок, выяснилось, что его не покупают, потому что стоит он в два раза дороже обычного. Тогда было проведено исследование, в котором потребителям предложили приблизительно десяток ответов на вопрос, что для вас важно, когда вы покупаете стиральный порошок. Выиграло с большим отрывом предложение, чтобы он чисто стирал. Пожалуйста, принимайте порошок, который стирает чисто. Если вы хотите легко избавиться от пятен, это другой порошок, этой же компании. Это называется красивым словосочетанием «ассортиментная линейка». Кто предоставил большую линейку, тот и выигрыше. Примеров масса, УТП которого нет, является блестящей технологией, однако, к сожалению, как и другая технология УТП, она страдает одной неприятной особенностью. Она заключается в том, что УТП которого нет, так же, как правило, строится на логике. А это значит, что рассказывать о качествах предложения приходится часто и долго. Это опять же весьма затратно. Предложение, продажи, рассчитанное на эмоциональное воздействие. ESP – Emotional Selling Proposition. Нефункциональная характеристика товара или услуги, вызывающая в сознании потребителей единственные в своем роде ассоциации. Технология Image. Товар, услуга представляется частью идеального мира потребителя. Суть этой технологии высказал Бивис в разговоре с Батхедом. Он сказал: «Это круто, пельмень». Ничего не надо объяснять, это просто круто. Это значит, что если вы воспользуетесь этим предметом, вы приблизитесь к идеальному миру, в котором вы должны обитать. Технология бренд. Товар, услуга представляется наиболее полно удовлетворяющим потребность, так как произведен известной фирмой. Технология бренд, несмотря на такое название, не брендовая технология, но ее использование приводит к брендовым технологиям. Здесь уже идет объяснение надежности марки, но это не станет брендом до тех пор, пока все не начнут ей доверять. Итак, подводим итоги, глядя на матрицу Ансоффа. Существующий товар на существующем рынке, здесь не применяются никакие технологии позиционирования, потому что в этой среде обитают только активные потребители, а на них направлены акции стимулирования сбыта. Новый товар на существующем рынке. Это значит, что мы присутствуем на этом рынке и предлагаем туда новое предложение. Позиционирование будет строиться сначала по технологии УТП, потом бренд. Существующий товар на новом рынке. Похоже, предложение на рынке есть, но сам рынок для вас новый. Применяется технология УТП, затем имидж. Новый товар на новом рынке. Это самая неприятная ситуация. Здесь применяется только технология УТП до тех пор, пока не окажемся в следующем квадрате. Пример различного позиционирования. К примеру, мы выяснили, что наши потребители хотели бы пить сильно газированную воду и выводим на рынок нижнегородскую воду. При различных условиях используются разные позиционирования на основе одной и той же мотивации. УТП которого нет. По-настоящему газированная вода. Нижнегородская. Имидж. Миллион прикольных пузырьков. Вода Нижнегородская. Бренд. Вода Нижнегородская. много газа в каждой бутылке.